Глава 15. За створкой раздалось шуршание ткани, шаги. Скрипнули петли, открывая не вход в келью, а, кажется, тайны прошлого. И на пороге мы увидели женщину. Она была почти точной копией Мора. Настоящего Мора. Без личины и иллюзий. Только морщин побольше. Взгляд глубже и мудрее. Губы пухлее. Подбородок не столь упрямый. Линии плавнее. «Лерин?» Мой голос показался вороньим карканьем. Монахиня вздрогнула, но двери не закрыла. «Вы от него?» «От кого него?» Не понял Стил. А я вспомнила, как удивился Олаф Эскобар, когда увидел иллюзию Лерин. И картинка сошлась. Он знал все это время, где леди Толье, кем она стала, поэтому так и изумился. «Эскобар мертв. А демон?» Произнесла и, кажется, сама испугалась своего вопроса монахиня. Потому как Толья облегченно прикрыла глаза, как ее рука, намертво вцепившаяся в дверь, опустилась, а она сама едва не упала, стало понятно, в каком напряжении она находилась все эти годы. Стил подхватил Лерин, не дав ей свалиться, и предложил. «Может, побеседуем в вашей келье?» «Да-да, конечно», — пробормотала Лерин. Она не сразу пришла в себя. Но когда все же смогла нормально говорить, рассказала, что случилось. Тогда, будучи адепткой, Лерин совершила непростительную при своем статусе вещь. Она влюбилась в Олава Эскобара, еще ничего о нем не зная. Я окунулась в это чувство с головой. Настолько, что забылась и забеременела. Тут-то Лерин случайно и узнала, что не она первая, кто носил под сердцем ребенка от Эскобара. И вместо того, чтобы обрадовать Олава новостью, что он вскоре станет отцом, Толья начала выяснять, кто же ее предшественница и что с ними стало? Чем больше она узнавала о девушках, тем сильнее было ее желание скрыть беременность. А Эскобар меж тем начал вести себя странно, задавать вопросы, словно что-то подозревая. Это насторожило Лерин еще больше, и она начала за ним следить. И однажды увидела, как ночью в саду из тела Олова вышел демон. Толья испугалась, да безумие. Решение скрыться ото всех она приняла быстро. А вот с выбором места, чтобы никто, а главное, Эскобар ее не нашел, решалась долго. Остановилась на монастыре. Его стены глушили любые поисковые чары извне. Об этом она узнала на исповеди, когда в отчаянии пришла в один из храмов. Ей оставалось уповать только на высшие силы, и они ей помогли, направили. «Но почему вы все не рассказали отцу?» — не поняла я. «О беременности, о том, что Эскобар одержим?» Это был бы позор для нашей семьи. Меня бы сначала заставили избавиться от плода, а потом либо выдали бы замуж, либо сослали бы в монастырь, а дело замяли. Эскобар был из Фларнии, уважаемого рода. Портить отношения из-за слов девицы, что нагуляла ребенка вне брака, и обвинять Олова в том, что он одержимый, по меньшей мере, международный скандал. К тому же, Эскобар скрывал демона очень искусно. Так может только тот, кто отдал свое тело добровольно злым силам. А это значит, что и проверки экзорцистов он мог пройти. Я решила сама заплатить за свои ошибки и... поплатилась. «Он вас нашел», — уверенно произнесла я. Лерин вскинулась. «Откуда ты знаешь?» «Перед тем, как мы убили демона, что поселился в теле Эскобара, Олаф вас узнал. И не просто узнал, а спросил, откуда вы здесь, в посольстве». Словно знал ваше точное место пребывания. «Ты права, Ники. Эскобар меня нашел. Через год, когда я уже родила дочь. Сказал, что почуял родную кровь. Когда он это говорил...» Лерин сглотнула, невидящий глядя перед собой, словно она сейчас потерялась меж теней далекого прошлого. «Я видела, что эти слова произносит не человек. Демон. Это пламя в его глазах». Толья закрыла лицо руками и заплакала. «Я только тогда поняла, что родила не дочь, а демонессу, полукровку. Эскобар забрал ее у меня, сказав, что научит девочку жить среди людей. Тем более с малым даром моей крошке спрятаться будет несложно. А мне приказал не покидать стены монастыря, если я хочу, чтобы мой ребенок был жив». Я смотрела на монахиню, которая стала заложницей своей любви. Сначала к мужчине, потом к ребенку. И, сдается мне, вторая любовь была в разы сильнее первой. «Теперь, когда все кончено, и Эскобар не сможет навр...» Начал было Дэн, но его прервал стук в дверь. Я поспешила открыть и увидела на пороге красную, как рак, настоятельницу, опешившего Мора и возмущенную Виту. Если приятель был удивлен тем, как мы тут оказались, то журналистка тем, что кто-то опередил ее в погоне за сенсацией. «Ну вы даете!» — фыркнула рыженькая, грозно сдвинув кепку на бок и уперев руки в бока. Точно готовилась к разборке. А приятель выдавил. «Ты, он, она, как?» Настоятельница же хранила гордое молчание. «Я так понимаю, что шантаж... переговоры прошли успешно?» — поинтересовалась я у Толья. «Более чем». Вернул дар речи друг и посетовал, кивнув на Дэна, маячившего за моим плечом. «И почему этот белобрысый везде успевает вперед меня?» «Этот белобрысый вообще-то тут, и не только я». С этими словами Стил отошел в сторону. Я тоже отодвинулась, давая возможность приятелю разглядеть за нашими спинами Лерин. Мор на миг замер, а потом сделал шаг навстречу тете, которую видел впервые. Его глаза при этом светились счастьем, и ее тоже. «А мне одних эмоций мало», — раздалось с порога. «Я требую подробностей». Репортер была в своем репертуаре. А я вздохнула, понимая, сколько всего придется пересказывать. Машина, вызванная Мором к воротам монастыря, подъехала глубокой ночью. В респектабельный автомобиль влезла наша четверка и Лерин. Да, она не сняла монашеского одеяния, но теперь могла себе позволить выйти из стен обители и встретиться с братом, который для всех был великим железным канцлером, а для нее младшеньким непоседой, с которым она так долго не виделась. Лишь когда я опустилась на заднее сиденье машины, смогла выдохнуть. Наконец-то, осознав не умом, а тем, что намного глубже, сердцем, душой, нутром, что все, расследование закончено, мы нашли тетю Мора. Можно выдохнуть и заняться, наконец-то, учебой и только ей. Стоило только подумать о занятиях, как тут же мысленно застонала, вспомнив о том, как много мне задано. А это значило одно — еще одна бессонная ночь впереди. Потому-то и попросила приятеля отвезти меня в академию. У Толи сейчас счастливое воссоединение семейства, и хотя друг уверял, что в его доме мне всегда рады, но не хотелось им мешать. Опять же, доклад по истории магии сам себя не напишет. Мор лишь вздохнул и сообщил водителю, чтобы перед тем, как поехать к особняку, меня доставили к восточному забору академии. Шофёр наверняка удивился, почему не к воротам, но виду не подал. Профессионал. Стил тоже изъявил желание выйти у забора. «Ты же вольнослушатель», — напомнил Мор, поддев Стила. «В мужское общежитие тебе хода нет, а в женское тем более». «И это говорит тот, кого я туда затаскивала через окно сушильной комнаты?» Невинно уточнила я, напомнив, как приятель пробрался в бывшую комнату Лерин. «Не помню такого, а значит, этого и не было». Сделав морду булыжником, невозмутимо прокомментировал Толья. Я лишь фыркнула, удостоилась подозрительного взгляда Дэна, но, по примеру приятеля, проигнорировала все выразительные взоры в свою сторону. А Мор меж тем напомнила шпильке. «Может, тебя, Стил, все же подбросить до дома?» «Нет, я, пожалуй, прогуляюсь. Чудесная осенняя ночь в такую особенно упоительно дышится». Спустя четверть часа я, стоя у забора, где нас высадили, поинтересовалась. «Упоительно, как говоришь?» Я дрогла от холода. Изо рта вырывалось облачко пара. Не мудрено. Вокруг все лужи были покрыты льдом, а жухлая трава инеем. Но самое паршивое не это, а то, что тайный лаз, похоже, перестал быть тайной для преподавателей, и его запечатали. Вот демоны. «Угу», — согласился Дэн. «В такие вечера хочется упиться чем-нибудь покрепче, чтобы согреться. Например, поцелуем». Мы стояли как раз у закрытого ныне прохода, озябшие, уставшие и счастливые. Не знаю, кто потянулся навстречу первым. Наши губы соединились. Это было грешно, чувственно, влажно, дико. Как будто мы целую вечность ждали сегодняшней холодной ночи. Наше безумие одно на двоих. Сила Дэна, его энергия и напор, они окутали меня, спеленали и унесли вон из этой реальности. В этот миг мы были выше облаков. Выше самого неба. Чувства, что бурлили внутри, растекались с кровью по венам. Лишали воли. Стил целовался так, что все мои мысли разом исчезли из моей головы. Его губы пленяли, язык исследовал мой рот, словно в первый раз. Ласки, что мы дарили друг другу, были беспощадными и нежными. В этом единственном поцелуе было больше порока, чем в самых откровенных фантазиях. Рядом со мной вновь был тот самый Стил, с которым я встретилась в комнате гостиничного номера, с кем удирала от блазней, кто спас меня от ликвидатора, кому я отдала весь свой дар, чтобы одолеть демона, и себя отдавала тоже. Дэн умел сражаться, добиваться своего, идти напролом, а еще целоваться. Он демонски целовался. Его язык дразнил, поглаживая, то почти невесомо, то проникая глубоко, настолько, что я каждый раз невольно вскрикивала от наслаждения, прижимаясь к напряженному телу все сильнее и отчетливо ощущая его мужское желание. Рука Дэна скользнула выше, лаская мой затылок, зарывшись в волосы, а правая нырнула под успевшую выправиться рубашку и касалась кожи на животе, а затем отпрянула. А я задрожала всем телом, ожидая продолжения. Я хотела ощутить Дэна, его касание, то, как он поглаживал и сжимал мою грудь, то, как он был во мне. Я так сильно этого желала, что невольно застонала. Этот тихий звук, сорвавшийся с моих губ, скользнул между нами, и Стил открыл чуть приоткрытые до этого глаза и посмотрел на меня взглядом, в котором было все: нежность, страсть, желание, любовь и я. Мое отражение, распухшие от поцелуев губы, растрепанные волосы и шальная улыбка. Наше рваное дыхание сплелось в одно, а Дэн выдохнул. «Ты — мое личное безумие, Ники. И я хочу, чтобы оно продолжалось целую вечность». «Так продолжай». Мои ногти впились в обнаженное плечо Стила. Как при этом моя рука оказалась там, да и почему рубашка на Дэне была расстегнута, я сама не знала. «Провоцируешь? А я не железный». «Да? А твердый как?» Я коварно усмехнулась. «Не здесь. И не сейчас. Как ты смотришь на то, чтобы в эти выходные пойти со мной на свидание?» «Надеюсь, оно будет проходить не там же, где твоя дуэль с Мором». Напомнила я о том, что эти двое назначили официальную дату для драки. «Нет, столь я сам все решу. Без свидетелей. А тебя я хочу пригласить в ресторан». Я удивленно вскинула бровь. Дэн пояснил. «Не знаю, как я ухаживал за тобой в наше первое знакомство, но сейчас я хочу, чтобы наш второй раз был полон романтики». «В первый ты обещал меня придушить». Я припомнила, как, обнаружив пропажу дара, Стил подкараулил меня в коридоре и прижал к стене, обещая убить, если не верну его стихию. «О некоторых моментах нашего прошлого мне все же лучше не знать», — дернул уголком губ Дэн. «А сейчас позволь мне тебя проводить до общежития». «Как?» — задала я закономерный вопрос. «Ты думаешь, у меня был только один тайный лаз?» — хитро спросил Дэн. Второй запасной вход оказался в северной части забора. Стил аккуратно вытащил из паза штырь, затем я пролезла в дыру. Ну, а Дэн следом. И также аккуратно вернул кованую железяку на место, после чего он галантно предложил руку, и мы вышли на аллею. На удивление, нам не попалось ни одного блазня, и это настораживало. Впрочем, может же нам когда-нибудь доповести, для разнообразия хотя бы. Мы дошли до фонтана. Он находился под магическим куполом, поэтому, несмотря на то, что вокруг вода уже была тверда, как лед, в чаше она вовсю плескалась. «Спасибо за то, что проводил. Я чувствовала себя странно. Точно школьница на первом свидании, которая не знает, что сказать, и... Да вообще ничего не знает, кроме как робеть, тушеваться, смущаться». Дэн решил все за меня. Как серьезный взрослый мужчина, он произнес: «До завтра, мое чудо». И совершенно несерьезно поцеловал меня в кончик носа. А затем развернулся и пошел прочь, оставив у фонтана нас двоих. Меня и мою растерянность. Я опустила руку в воду. Та была теплой, успокаивающей. И не сразу среди тихого плеска воды услышала шипение. Медленно повернула голову и увидела, как на инистой траве ко мне стремительно приближается черная лента. «Змея! Откуда? В такую холодрыгу даже василиски спят, а они полутеплокровные». Огненный сгусток оказался в руке сам собой. Я швырнула его в тварь. Но та, вместо того, чтобы испепелиться, лишь выросла в размерах и не прекратила своего ко мне движения. «Дэн!» — заорала, создавая новое атакующее заклинание. «Мощнее!» Откуда-то внутри появилось чувство «это все, конец». Сколько меня не пытались убить, громко, с размахом, но вот так будет выглядеть моя смерть. Оно слетело с моих пальцев в тот миг, когда развернувшийся Дэн стремительно понесся ко мне и заорал. «Нет!» Фаербол врезался в змеевидное тело. И ничего, оно стало лишь больше. А тварь муть медленнее подползла ко мне. Поднялась, раздувая свой капюшон. Дэн резко замер и тихо и плавно протянул, словно играя на флейте. «Ники, замри!» Я послушалась, застыв. Меж тем голова змеи поднялась еще выше, так что меж моим лицом и ее ощеренными клыками было фута три, не больше. Если бы я вытянула руку, то могла бы дотронуться до ее трепещавшего раздвоенного языка. «Не шевелись», — меж тем приказал Дэн. Я скосила на него взгляд. От стила до твари было шагов 20, не меньше. Что он собрался сделать? У него же нет магии. А Дэн меж тем единым слитным движением потянулся к сапогу. Это заметила и змея. И не стала медлить. Она сделала резкий выпад, целясь мне в шею. Я выставила руку, закрываясь и понимая, бесполезно. Яд все равно проникнет мне в кровь. И тут из кустов раздался рык. И наперерез твари ринулась Пуся. Химера вцепилась ядовитой гадине в основание шеи. Всего секунда, но этого оказалось достаточно. Короткий замах Дэна, свист кинжала в воздухе и... Тварь пригвоздила клинком к бортику. Я тут же отскочила и увидела, как чешуйчатое тело начинает гореть изнутри, как оно трескается, словно земля от распиравшей изнутри лавы. Все это под пронзительный вой и шипение, которое издавала тварь. Пуся отскочила от своей жертвы и воинственно заурчала, но ее голос быстро потонул в вое агонизировавшей змеи. Он становился все сильнее. В какой-то момент мы даже заткнули уши, потому как мне показалось, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. А потом все стихло. Первое, что я смогла услышать, — это вопрос Стила. «Ты цела?» Кивнула, пытаясь понять, так ли это на самом деле. А потом первыми среагировали, как ни странно, преподаватели, а не блазни. Уже через несколько минут фонтан был окружен магическим барьером по периметру, а нас со Стилом и Пусей, которую аристократ держал на руках, припроводили к ректору в кабинет. Миранда Гирс встретила нас в повязке, скрывавшей ее изувеченный глаз, ночном колпаке и милой розовой пижаме в пол, зато со шпагой в руке. «Опять вы!» — вместо приветствия начала она. «Что на этот раз?» «Мяу!» — гордо заявила моя спасительница. «Торгуйская Мейба на территории Академии пыталась убить Николь Роук», — бодро отрапортовал Дэн. «Что это за тварь такая, я узнала чуть позже». Оказалось, она уроженка степных болот, плотоядная, но не прочь отведать и магии. С нее она растет практически мгновенно. Но главное не это, а то, что Мейба невосприимчива к атакующим чарам. Вообще. Это могло бы быть использовано в военных целях для уничтожения магии у противников. Если бы не одно «но». Люди практически не могли управлять этими тварями. А вот демоны — да. Да и вообще эти твари из пекла могли подчинить себе любую нечисть, тех же волкодлаков. Но какого? С демонами ведь покончено. Мы с Дэном и Мором лично убили Эскобара. Голова отказывалась думать, и похоже, что не у меня одной, поскольку ректор, помассировав виски, задала риторический вопрос. «И что мне с вами делать?» «Понять, простить и отпустить», — предложил Стил. «Чтобы вы к утру еще чего натворили?» — скептически вопросила ректор. И уже тише, словно проговаривая мысли, вслух прошептала. «Опять, демоны подери, нежить на территории Академии. Я не верю в совпадение». «Мяу!» — согласно и громогласно заявила Пуся. Гирс вскинулась и сурово поинтересовалась у Стила. «Кстати, как ты оказался на территории Академии ночью?» Этим вопросом она выстрелила в аристократа, а затем, не дожидаясь ответа, перевела взгляд на меня и уточнила. «А ты почему не в своей постели?» «И это...» — грозный взгляд на Пусю. «Что вообще здесь делает?» «Живу и охочусь», — всем своим видом заявила Химера. «Дескать, это вы, госпожа ректор, тут баклуши бьете, а я спасаю ваших подведомственных адептов от смерти. Цените и благодарите колбасой. Я жду». «Мы срочно понадобились канцлеру Толье. Он нас вызвал по делу, а потом вернул в академию». «С кошкой?» Гирс демонстративно сложила руки на груди, напомнив мне в этот момент легендарного дракона. «Мол, врите дальше, я вас внимательно скушаю». «С ценной боевой химерой, у которой есть навыки телохранителя», — возразил Стил. «Она отлично умеет драть противников. До трусов. Дорезанных ран одним махом. Даже Мейбу атаковала. Если бы Пуся не отвлекла на себя ее внимание, Ники бы погибла». «Даже так?» — иронично заметила ректор, а потом поинтересовалась. «И как же ваша троица прошла сквозь ворота Академии?» «Никак». Дэн своей честностью сегодня мог дать фору настоятельнице монастыря, а ведь он никаких обетов не давал, наверное. «Мы прошли через тайный лаз». Я уже было схватилась за сердце. Выложит ведь все как на духу. Но тут Стил добавил. «Через тот ход у восточного забора». «Запечь!» — выдохнула ректор, но потом осеклась, видимо, поняв, что прокололась. Затем напустила на себя суровый вид и приказала Седерику Бруквару, тренеру, который и конвоировал нас сюда, «До утра этих двоих оставляю под вашу охрану, и чтобы никто не умер». Тренер заверил, что все будет в лучшем виде, и вывел нас из кабинета. Лучший вид в исполнении тренера был видом из окна его спальни, куда нас посадили под арест, пригласили в гости. «Вы тут посидите, пока я чай приготовлю и что-нибудь перекусить», сообщил спустя полчаса Брукс и удалился. Только перед этим навесил на окна, пол, потолок и Пусю охранные чары. Химера была польщена, что ее сочли то ли особо ценной особой, то ли очень опасной. Но она сидела и гордилась на кровати, а еще урчала от удовольствия, когда Стил ее гладил. Я же развалилась на постели. Мозг отказывался думать, и только одна мысль не давала покоя. «Откуда ты узнал про то, что Пуся отлично может расцарапать до подштанников?» Я вспомнила оговорку Стила в кабинете ректора. «Не узнал». Дэн повернулся ко мне. «Я вспомнил». «Что?» — изумленно выкрикнула и резко села. «Всё», — просто ответил Стил. «Благодаря ей. Как увидел твою химеру, которая грызла змеиный труп, так меня и перемкнуло». «А я?» Я засмеялась в голос, а из глаз брызнули слезы. «Вот как так? Что за вселенская несправедливость? Дэн не вспомнил меня, когда мы целовались, когда сбегали от офицеров, сидели в тюрьме, когда я кольцо родовое ему отдала. А стоило появиться Пусе...» «Ники, кажется, у тебя истерика», — произнес Дэн, обнимая меня. «Это не истерика», — я шмыгнула носом. «Это ревность». «Ревность?» — не понял Стил. «Угу. Никогда не думала, что буду ревновать к Пусе, но она совершила чудо». «Она вообще у тебя чудесная», — заметил Стил. «Мяу», — согласно подтвердила Химера. Тут дверь спальни отворилась, и вошел Бруквар с подносом еды. Там были и копченая вырезка, и сыр, и поджаристые тосты с джемом. Надо ли говорить, что почти все досталось пушистой звезде этого вечера? Пуся была на седьмом небе от счастья. А как она ластилась к тренеру? Кажется, это была любовь с первого кусочка. А Седерик еще не знал, во что он вляпался. Если Пуся хотела осчастливить кого-то собой в качестве питомицы, сопротивляться было бесполезно.